посильные 3 рубля, что неудивительно, если принять во внимание его отчаянные письма к Краевскому, как раз приходящиеся на февраль, март и апрель с просьбами о денежной помощи. Достоевский в своих показаниях говорит, что сходились у Дурова, потому что каждый из нас был стеснен у себя дома, брат с семейством, я и Плещеев теснотою квартиры, а следственно мы не могли принимать гостей в свою очередь. Дуров, заметим, не скучал в одиночестве. С ним вместе квартировали Щелков и Пальм. Законопослушный Милюков полагает, что у Дурова собиралась кучка молодежи более умеренной. На первый взгляд это выглядит действительно так. Недаром Достоевский рисует на следствии столь же благостную картину. Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна, никто не был завлечен приманкой посторонней цели. Позднейший воспоминатель граф Семенов-Тяньшанский тоже упоминает о целях. Он говорит, что для Дурова революция, граф выражается именно так, по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем. Иначе говоря, одному из участников дела приписан некий личный мотив. Это в высшей степени любопытно. Выходит, что Дуров печется не об осуществлении политических идеалов, а тщится изменить собственную судьбу, свое положение в мире. Знал ли Достоевский, чьи предки долгое время обретались на территории Великого княжества Литовского, что небогатый дворянский род Дуровых тоже происходит из Литвы. Дуровы выдвинулись при Иване Грозном, который о них говаривал, и развлечь сумеют, и тайну сохранят. Вряд ли Сергей Федорович Дуров был причастен той тайне, которая исподволь вызрела в недрах его кружка, но развлечь почтенную публику он старался. Среди его родственников, уже по нисходящей, окажутся те, кого любит народ, знаменитые дрессировщики, укротители зверей. Стоит ли удивляться, что будущий уголок Дурова затмит совокупную славу всех российских интеллигентских кружков? Дуров на 5 лет старше Достоевского. Недавно, в 1847, он, подобно братьям Достоевским, тоже вышел в отставку, дабы жить исключительно литературным трудом. Печатается он нерегулярно и мало. Рассчитывает ли он на то, что революция улучшит качество его стихотворных творений и откроет путь к славе? «Для него это тем более было необходимо», — продолжает Семенов-Тяньшанский, «что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка». Трудно сказать, на какие безнравственные поступки намекает осведомленный мемуарист, но интересен ход его рассуждений. Если Дуров ждет от революции изменений своих частных обстоятельств, то чем, спрашивается, он лучше Лепранди, который, если верить его недоброжелателям, инициировал политический процесс, контрреволюцию, с тем, чтобы найти в нем спасение от якобы грозивших ему служебных невзгод? Сокрытые от любопытных глаз интересы личные могут порой повести к событиям историческим. Под музыку Россини. Достоевский и Дуров проведут бок о бок 4 года на нарах омской каторжной тюрьмы. Они покинут ее в один день. Что-то тяжелое случится там между ними. Очевидец утверждает, что они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собою ни единым словом. Возможно, свидетель преувеличивает, но во всяком случае каторга не сделает их братьями. Оба они пришли к заключению, пишет знавший их обоих Семенов-Тяньшанский, что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего,